«Кто мог похитить грузовик?» — не сдержалась Сияна, оказавшись в кабинете с Демира. В обычных случаях порталы внутрь крепости Домина строго контролировались, их можно было строить лишь в некоторые специально предназначенные для связи помещения, находящиеся под жесткой охраной. Однако сейчас барон распорядился снять защиту со штаб-квартиры, и взбешенная воевода сразу оказалась в его кабинете. «Кто мог это сделать?» «Кто угодно», — пожал плечами молодой люд, с удовольствием разглядывая раскрасневшуюся ведьму. «Я держал фургон за пределами крепости». «Почему?» «Чтобы никто не мог связать его со мной». «Ты нам не доверяешь?» — прищурилась воевода дочерей журавля. «При чем здесь вы?» — удивился Сдемир. «Меня могли сдать свои, например, тот, кто мечтает о титуле барона. Меня могли сдать ведьмы Домина, которые меня недолюбливают. Меня могли...» «Достаточно», — оборвала юношу Сияна. «Надеюсь, я ответил на твой вопрос». Ровно закончил люд и приятно улыбнулся. И эта его улыбка едва не взорвала воеводу, едва не заставила броситься на барона и убить его здесь и сейчас. Хитроумный мужлан всегда бесил Сияну, считавшую всех немагов заведомо ниже себя, а в последнее время ее раздражение достигло наивысшего предела. И эта мерзкая улыбочка. «Ты потерял грузовик», — хрипло произнесла воевода, с трудом справившись с гневом. «Это лучше, чем если бы меня обоснованно обвинили в сотрудничестве с Яргой», — парировал Сдемир. «Для тебя», — уточнила ведьма. «А о ком еще я должен думать?» Сияна осеклась. А потом призналась себе, что юнец ее уделал, ведь глупо обвинять его в проявленной осторожности. Но Всеведа выразилась предельно четко. Ольга должна быть не просто ликвидирована, а замазана сотрудничеством с Яргой, то есть необходимо отыскать и вернуть грузовик. «Ты поставил на машину маяк?» — поинтересовалась Сияна. «Нет». «Почему?» «Чтобы никто не мог связать фургон со мной». «И что теперь нам делать?» «У меня есть видео похищения». Молодой барон повторил свою лицемерную улыбочку, но на этот раз воевода ухитрилась на нее не среагировать. «Когда ты вломилась, я как раз собирался его смотреть». «Включай», — распорядилась Сияна, думая о том, с каким удовольствием она убьет проклятого барона. «Пожалуйста». Сдемир запустил файл и развернул монитор к воеводе. Некоторое время они молча смотрели на статичное изображение грузовика. Затем барон прокрутил запись вперед до появления вора, и Сияна не сдержала изумленного восклицания. «Красные шапки? Тебя обокрали дикари?»